5. Зона поединков располагалась в самом центре зала. Именно здесь, на этом месте, мы с Дартом Ориваном эпично подрались во время первой встречи. И я точно помнил, что пол тут был металлический и рифленый. Но сейчас зону поединков четко обозначали границы. Она представляла собой круг, застеленный тростниковым татами и обведенная по периметру широкой белой чертой. Столбов и канатов, как на ринге, тут тоже не предполагалось. Питер и я прошли на середину круга. Встали друг напротив друга, и только сейчас я отчетливо осознал, что мой противник на голову выше меня. Вокруг зоны тут же собрались разгоряченные предвкушением драки одноклассники. Сам Питер выглядел довольным, все время ловил мой взгляд и кривил усмешку, говорящую что-то вроде «Вот и настал момент разобраться, кто тут крутой мастер». Стены общего тренировочного зала были увешаны ученическим холодным оружием, дешевым, зазубренными и сколами, но их, судя по всему, профессор Капелли использовать не собирался. «Ставки будут?» — послышался шепот Купера. Все тихо загоготали. «Ставлю на Рея», — тут же объявил Дарт. «У Сола нет шансов». «Вы еще Питера в деле не видели, придурки», — вставил Митчелл. «А мне доводилось». «Крыса рингов будет валяться уже через минуту вон в том углу, где мусорная урна». «Сам ты крыса», — бросил Хенниган. «Заглохни, очкастое лицо». «И вообще, поединок неправильный». Хенниган не среагировал на оскорбление ведьмака. Подслеповато сощурившись без очков, он оглядел меня и Питера, а потом объявил с праведным гневом. «У них рост разный и вес. Вы гляньте. Вы что, не видите? Соло крупнее. А еще он старше ринга. А так нечестно». «Только идиоты вечно ждут, что будет честно», — скривился Адзаки. «А честно никогда не бывает». «Бывает, если все правильно делать», — сжал кулаки Хенниган. К ученикам подошел профессор Капелли. «Никакого поединка не будет, можете не ждать», — сказал он грубым голосом. «Будет игра, соревнование и наглядный пример использования мастерства мутаций». Одноклассники переглянулись. «Драки не будет», — прогудел Купер с разочарованием. «А в прошлый раз, когда руны изучали, между мной и Митчеллом был поединок. Круто же подрались!» — он улыбнулся. «После моей палящей руны Митчелл еще долго под душем спасался». «Пошел ты, придурок!» — сухо отреагировал Митчелл. «А почему бы сейчас не сделать поединок? Ну как так-то?» — не переставал сокрушаться Купер. «Да ради того, чтобы посмотреть, как Соло и Ринг друг другу морду набьют, я бы душу дьяволу продал». Вместо ответа профессор покачал головой. Затем потеснил Купера и прошел к середине круга, встав между мной и Питером. А тот продолжал безотрывно сверлить меня взглядом. Как самому-то не надоело. «Итак, друзья...» Капелли посмотрел сначала на Питера, потом на меня. Прищурил ястребиные глаза. «Мутации позволяют адепту вооружиться почти при любых условиях. Не подчиняются ему только дерево, чужая живая ткань и вода. Стекло и металл подвластны инфирам и медионам. Камни и песок только фуартисам. Все это вы уже знаете, как и то, что мутации бывают трех видов. С сохранением свойства материала, либо со сменой свойства, либо с воплощением свойства материала в теле. Но легко мутировать предмет, когда вы видите его перед собой. Однако... как быть, если вы, к примеру, ослеплены врагом? Сегодня я научу вас мутировать предметы, не видя их. Я научу вас чувствовать материалы. Готовы?» Одноклассники зашептались. Питер, наконец, оторвал от меня взгляд и с недоумением уставился на профессора. «Чувствовать материалы? Закрытыми глазами, что ли?» «Не совсем». Капелли приподнял обе руки ладонями вверх, применяя кинетический эрк, и все мешки, что ровными рядами стояли на столе в углу, такими же ровными рядами поднялись в воздух и медленно двинулись в нашу сторону. Зависли над головами. Профессор опустил руки, 6 мешков рядком легли у ног Питера, остальные 6 у моих. «В каждом из этих мешков находится определенный материал», сообщил Капелли, снова еле справившись со звуком «М». «Железные опилки, битое стекло, древесные щепки, песок, колотый лед и речная галька. И только я знаю, что в каком мешке лежит. А вы не Прикасаясь к ним, должны не только определить материал, но и покорить его. Если сможете. Вы, как я вижу, оба уже не инфиры, мистер Соло. У вас индекс Кадо где-то 55, верно? Это начальный уровень медиона. Класс снова зашушукался. «Я же говорил, что Соло медион, а ты мне не верил», — тихо сказал Дарт Гудьеру, но тот лишь поморщился. Профессор повернулся ко мне. «А у вас?» Он нахмурился, внимательно оглядел мое лицо и еще больше нахмурился. «Какой у вас индекс Кадом, мистер Ринг?» Я пожал плечом. «У меня нет под рукой измерительного прибора, профессор». Его желтые глаза и правда похожие на птичьи всмотрелись в меня еще внимательнее. «Странно. Я не вижу», — сказал он, после чего отвернулся и перешел к инструкциям. «К мешкам не прикасаться. Держите руки на расстоянии 10 сантиметров, не ближе. На определение содержимого мешков и мутацию я даю вам обеим по 2 минуты. И еще. Прошу вас снять верх спортивной формы. Мне нужно видеть ваши руки до плеч, чтобы все было без обмана». Мы с Питером переглянулись. Он прищурился и взглядом послал мне флюиды ненависти и пожелание в очередной раз опозориться прилюдно. Потом стянул куртку и швырнул ее Митчеллу. Я тоже снял куртку и бросил за зону поединка прямо на пол. Я никогда не видел Питера в такой одежде, и, как оказалось, он только в пиджаке выглядел худосочным, как и многие долговязые парни. На самом же деле его руки овивали рельефы тугих мышц, а под черной майкой угадывался крепкий пресс. И на фоне Питера Соло мое собственное тело имело вид куда более скромный. «Чтобы определить материалы, не видя его, — продолжил профессор, — вы должны иметь понятие о физических свойствах, вроде плотности и теплопроводности. Перенаправляйте энергию в кожу ладоней. Делайте кадо продолжением вашей руки, чтобы почувствовать материал. Отправляйте волны кадо в сторону предмета и принимайте их обратно. Прощупывайте. Анализируйте информацию. Ваша задача будет самой легкой — мутировать материал с сохранением его свойств прямо внутри мешка. Мешка!» Питер поморщился. «Что за идиотская игра? В мешках ковыряться — это что, пригодится в бою?» «А вы сначала попробуйте, мистер Соло. Поверьте, в бою пригодится любая мелочь», — спокойно ответил Капелли, вынимая из кармана халата секундомер. «Итак, адепты, приготовиться. Думаю, никто из вас не хочет проиграть в такой дурацкой и легкой игре, правда?» Наши с Питером взгляды снова встретились, и если бы ненависть могла гореть огнем, между нами бы уже вспыхнуло. «Рэй, справа, второй!» — прошептал Дарт. «Тихо!» — рявкнул Капелли, будто забыв, что он заикается. «Еще слово, и выведу весь класс». Все стихли. Я покосился на Дарта и еле заметно кивнул. Мастер элементали уж точно должен был почуять хотя бы лед. На самом деле мешки выглядели совершенно одинаково, если не считать лент разного цвета. Сначала я подумал, что лед и правда должен был начать таять и хоть как-то обозначить себя, но нет, ничего подобного. Видимо, профессор Капелли тоже мастер элементали, раз не дает льду растаять. Мужчина посмотрел на секундомер. «У вас 2 минуты. Время пошло», — сказал он и начал отсчет. Одноклассники не сдержались и начали скандировать. Одни орали «Ринг, ринг», другие «Питер, сделай ринга». Игра началась. Наклонившись, я приблизил ладонь к первому мешку с синей лентой и постарался сделать так, как говорил профессор. Отпустить кадо, сделать энергию продолжением руки и прощупать материал за холщовой тканью мешка. Ничего. Совсем ничего. Пустота. Питер в это время хмурился и тоже держал руку над первым мешком, только с красной лентой. Мы опять переглянулись и, будто сговорившись, перешли ко вторым мешкам. Значит, как бы Питер Соло не бил себя в грудь, утверждая, что он крутой мастер, идиотское на первый взгляд задание оказалось ему не по зубам. Увы, как и мне. Со вторым мешком вышло то же самое. Я ничего не почувствовал. Как и Питер. Оба переключились на следующие мешки. Казалось, что мыслили мы сейчас одинаково, шаблоном, выработанным привычкой, и именно этот шаблон не давал нам понять принцип невидимой мутации. Обычно, когда я плавил материал, то точно знал, что использую. Знал примерную плотность, видел объем предмета и машинально вычислял, сколько индекса КАДО мне нужно. Тут же никакой информации не имелось. Дополнительно мне было известно только, что в мешке находится один из шести материалов — стекло, железо, дерево, песок, камень или лед. Из них, кстати, только стекло мутировало легче всего. И вот я и принялся искать целенаправленно и упорно. Зная его плотность, объем мешка и рассчитывая примерный индекс КАДО. Как если бы искал в заборе шатающуюся доску, проверяя каждую пинком ноги определенной силы. Увлекшись, я даже на секунду забыл о Питере. Он мелькал где-то на фоне, тоже активно выискивая свой метод решения задачи. В это время я обошел все мешки, провел над ними рукой, подержав ладонь над каждым буквально секунды по три. Сработало. Стекло оказалось в пятом мешке с зеленой лентой. Я чуть сжал пальцами воздух, и содержимое мешка шевельнулось, отзываясь на мое КАДО. «Стекло тут», — сказал я. Одновременно со мной Питер тоже выдал результат, указывая на шестой мешок с желтой лентой. «Здесь металл!» — Капелли кивнул. «Отлично. Ищите дальше. У вас осталось меньше минуты. Кто первым определит следующий материал, тот победил». Питер покосился на меня, я на него, и мы снова склонились над злосчастными мешками. Наверняка выглядели мы сейчас как два грузчика с рынка, которые никак не могут определиться, какой мешок полегче. Ну или как два психически нездоровых человека. Теперь я искал металл, а Питер наверняка пытался найти стекло. Железо мутировало с трудом, для него индекс КАДО нужно было как минимум 15 единиц. Я снова замер над первым мешком. И тут в моей голове запел голос. «Ну нет, только не это!» Голос захохотал и выдал. «Кажется, ты не совсем понял, насколько Ребекке плохо, а ей очень плохо. Хочешь послушать, как ей плохо? Ты уже забыл. Так я тебе напомню». В сознании размножился выкрик, раздирающий душу, со слезами и бормотанием, мольбами не мучить ее больше, будто сотни Ребек разом загласили мне в уши. Оглушенный я так и оцепенел над мешком с вытянутой рукой и раскрытой ладонью. И опять в голове калейдоскопом закрутились картины аж до тошноты и рези в глазах. Ребекка, ее растрепанные светлые волосы, вместо красивого когда-то лица мертвецки бледная маска, отрешенный взгляд, смотрящий мне прямо в душу, и шепот ее потрескавшихся бескровных губ. «Это из-за тебя, Рэй. Это все из-за тебя. Ты виноват». А потом множественный выкрик. «Это ты виноват!» Я зажмурился. Видит Бог, чтобы оставаться хладнокровным и добиться цели, я гнал от себя мысли о Ребекке, затер ее образ в памяти, отгородился заслонами, старался не вспоминать о нашей с ней жизни в приюте, но этот паршивый ментальный ублюдок раз за разом окунал меня в омут вины и памяти, заставлял думать о несчастной сестре и о том, что я ей ничем не помог, будто мне плевать. Ребекка. Судьба была несправедлива к ней с самого рождения. Брошенная родителями, безродная, замкнутая, одинокая, она почему-то прониклась лишь ко мне. Лет в семь мы вместе пытались сбежать из приюта, но нас выловили на рынке нищих. Тогда мне крепко досталось, а вот Ребекку пожалели. Все же девочка, да и чокнутая к тому же. Вся ее болезнь заключалась в том, что она молчала, почти не выражала эмоций и частенько повторяла одни и те же фразы или действия, вроде перекладывания игрушек из одного места в другое. Зато психический недостаток с лихвой восполняла внешность. Ребекка была красивой, с идеальной кожей, правильными чертами лица, выразительными глазами и густыми белокурыми волосами. Парней она покоряла сразу. Когда же они узнавали, что она ненормальная, то реагировали насмешками. А кто-то из ухажеров вообще решал, что можно взять ее силой, и тогда ему приходилось иметь дело со мной и моими кулаками. Все в приюте считали, что Ребекка давно отдалась мне, но это было не так. Я любил ее, но лишь по-братски. В моей подкорке занозой сидела установка. Я должен защищать Ребекку, потому что это мой долг, потому что она особенная. А теперь Ребекка лишилась моей защиты. И если она еще сохранила остатки разума в застенках Эгвудской больницы, если она еще жива, то она вспомнит меня, когда я ее заберу. А я сделаю это. Сделаю, что бы ни происходило в Ронстаде и в этой паршивой школе. Пусть хоть весь мир рухнет, но я доберусь до Эгвуда». Руку пронзила боль. И только после этого я осознал, что все еще стою, зажмурившись посреди тренировочного зала над мешком. Я открыл глаза и увидел, что моя ладонь сжата в кулак. Ногти впились в кожу с такой силой, что побелела мышца. Вены на запястье натянулись и вздыбились. Я тяжело дышал, будто после пробежки, в ушах звенело. Из носа опять потекла кровь. Теперь я это почувствовал без чужой подсказки. Шмыгнув носом, я вытер его костяшкой пальцы и только потом услышал выкрики одноклассников. Казалось, их разноголосие наконец еле пробилось через плотный ватный слой и достигло моих ушей. «Рэй! Мешок! Ты видел, Ральф, видел? Соло, тебя сделали! Ха-ха! Надо же, Ринг победил! Он жульничал, я сам видел! И как бы он жульничал, Митчелл? Да Ринг больной на всю голову, псих, вы же сами видели, что он у Софи вытворил! Тихо ты!» Я посмотрел вниз. Передо мной стоял мешок, точнее то, что осталось от мешка. Теперь он был похож на ощетинившегося дикобраза. Из него, пропоров ткань, торчали темные железные штыри, заостренные, толщиной примерно с палец и длиной в полметра. «Кажется, здесь металл», — хрипло выдавил я и посмотрел на профессора Капелли. Тот прищурился, не сводя с меня зорких ястребиных глаз. Питер тоже глянул на меня, он весь превратился в ненависть. Одноклассники продолжали верещать на разные голоса, пока Капелли не заткнул их, громко язычно прогорланив. «Класс!» Тренировочный зал погрузился в зловещую тишину. А я все никак не мог прийти в себя после атаки ментального чтеца. Если он еще раз залезет мне в мозги, то до вечера я не вытерплю. Пошлю всех к черту и отправлюсь к Софи. Профессор Капелли в это время принялся развязывать мешки. Сначала те, что редком стояли возле Питера. В первом оказалось стекло, которое Питер так и не успел обнаружить. Во втором — камни, в следующих — песок, лед, дерево. В последнем — железные опилки. Что ж, никакого обмана со стороны профессора. Все, что было заявлено, то и обнаружилось. Капелли подошел ко мне, но начал развязывать ленты с конца ряда. В последнем мешке лежала галька. В следующем — стекло, как я и сказал. Дальше шли лед. Адарт ошибся, между прочим. Древесные щепки, металл. Стоп. Что? А что же тогда в первом мешке? Капелли неожиданно мне улыбнулся. «А здесь был песок, мистер Ринг», — объявил он с триумфом и блеском в глазах. «Мастерством вы владеете пока на уровне начинающего медиона, но силы у вас на уровне полноценного взрослого фортиса. Так какой у вас индекс Кадо?» «Да не знаю», — устало ответил я. «Если честно, хотелось, чтобы от меня просто отстали. Я был благодарен своему дурному Кадо уже за то, что этот несчастный мешок не взорвался, не растворился в воздухе, не прилип к потолку и не запел оперу. Возникла даже гадкая мысль нахлебаться овиума, чтобы заглушить в себе эту несуразную силу, уменьшить ее, подрезать, ужать, ослабить». И нужно было во что бы то ни стало докопаться до сути своего происхождения. Начать прямо сегодня. Прочитать книгу о волхвах от корки до корки. Зазубрить ее наизусть. Перерыть библиотеки школы и города. Заставить Хинигана пересказать мне содержание всех книг, что он читал. Поговорить с Софией, Скай и ее демоном. Дойти до самого архитектора, чтобы понять, что я за тварь. Мои мрачные мысли оборвал профессор Капелли. «Ваше Кадо впечатляет, мистер Ринг!» Он склонил голову в глубоком кивке. Потом повернулся к остальным ученикам, на Питера он даже не глянул, и добавил. «У мастеров мутации еще много приемов, так что продолжим, пока в виде лекции. Но сначала мне нужно принести вам кое-какую учебную литературу. Мистер Хинниган, вы мне не поможете?» Очкарик заулыбался и закивал. «Постарайтесь не галдеть, господа». Сказав это, профессор направился к выходу, ступая бесшумно, как привидение. Звук его шагов скрадывали мокасины. За ним поспешил Хинниган. Дверь глухо хлопнула. Через пару секунд зал оглушил грубый и зловещий голос Питера. «Так просто ты не отделаешься, крыса Рингов! Игра еще не закончена! Продолжим!» «Смотри сюда!» Он вдруг склонился над мешком с битым стеклом. Материал сплавился на глазах, блестящий и прозрачный, собрался в тугую плотную смесь, вытянулся и сплелся в витиеватую косу. Что это было за оружие, я не сразу догадался. Сначала подумал, что Питер выплавляет что-то вроде посоха, булавы или копья, но материал внезапно поменял свойства и вид, и теперь ладонь Питера сжимала рукоять длинного боевого кнута с парой стальных треугольных зубьев на конце. Понимая, что это не просто бравада и противник настроен серьезно, я тоже вооружился. Быстро приложил ладонь к одному из металлических штырей, что торчали из мешка, и через несколько секунд моя нагретая до предела рука выплавила сабасский меч, почти невесомый, идеально изогнутый и с лютым по остроте лезвием. Именно им я легко бы смог разрубить кнут Питера. «Парни, драка! Дождались!» — воскликнул счастливый Купер. «Драка!» Одноклассники снова заголосили. «Эй, давайте только без этого!» — выкрикнул Дарт. «Тебе тоже достанется, Ориван, если не заткнешься!» — процедил Питер. «Прислужник крысы рингов!» Дарт кинулся в сторону обидчика, но его удержали Купер и Гудьер, скрутили ему руки и заставили остаться за зоной поединка. И снова я и Питер стояли друг напротив друга. «Сейчас ты ответишь за Феликса, ублюдок!» — сказал Питер. Я осклабился. «Ублюдком был твой братец, Соло. Не меньшим ублюдком, чем ты». Глаза Питера налились гневом. Он взмахнул рукой, а затем быстрым и умелым движением отправил вперед черное полотно кнута, высекая в воздухе искрящийся щелчок.